Ранобэ. Путь дьявола. Глава 1. Беспощадные законы Дао. На землю крупными хлопьями падал снег. Открыв глаза, Лу Шэн обнаружил себя сидящим в полутемной карете, раскачивающейся из стороны в сторону. Карету сопровождал непередаваемый шум и гам. Уличные торговцы пытались продать проезжающим свои товары. По улице носились, громко перекрикиваясь, стайки беззаботных детей. Лу Шэн тяжело вздохнул. Он знал, что никогда не сможет вернуться домой. Когда-то он был опытным игроком, служащим одного из госпредприятий. Однажды, вдрызг напившись, он каким-то невероятным образом переместился в этот мир. Глубоко втянув носом воздух, он ощутил сладкий аромат вина, смешанный с запахом свежей сдобы и обжаренных в масле орехов. Белое виноградное вино Османтуса с каждым днем становится все ароматнее, тоненьким голоском пропищала малышка Ца, его личная служанка. Малышке Ца в этом году исполнилось 12, но со своими кукольными чертами и миниатюрной фигурой она выглядела не старше 10-летнего ребенка. Ее маленькое и круглое личико украшал естественный румянец. Одетая в короткую хлопковую юбку девочка, протянув вверх руки, быстро заплела в косу длинные волосы Лу Шэна. Потом повязала их дорогой каучуковой лентой, источающей легкий аромат. Единственное, что его напрягало, из-за холода он умудрился простудиться, и девочке, чтобы остановить болезнь, приходилось по нескольку раз на день натирать его тело согревающими целебными мазями. Спустя несколько минут карета остановилась. Откинув занавеску, он по небольшим ступенькам спустился на дорогу, покрытую большими, сделанными из серого песчаника, квадратными плитами. По улице проносились запряженные маститыми скакунами кареты. На углу уличный торговец чем-то увлеченно беседовал с двумя вышедшими на прогулку дамами. Из-за навешанных плотной тканью окон домов то и дело доносился веселый смех. Подняв голову, Лу Шэн осмотрел большую вывеску, на которой крупными буквами было написано «Винный погребок Османтуса». «Господин Лу, проходите, ваш столик уже накрыт», — улыбкой поприветствовал его слуга. Лу Шэн кивнул. Взяв из рук малышки Ца белый, обрамленный серебряной вязью веер, он распахнул его, как и положено молодому богатому господину. На одну сторону веера было нанесено изображение высоких гор, разделенных надвое бурным потоком, на вторую – стихотворение, написанное одним из великих поэтов. Вслед за слугой, по тихо поскрипывающим ступенькам, он медленно спустился вниз. Зал был разделен на две части, в одной находились те, кто любил во время трапезы наслаждаться музыкой, во второй отдыхали любители тишины. Юная красавица, одетая в изумрудно-зеленое платье, стояла на небольшом возвышении. Ее голос, нежный и мелодичный, лился по погруженному в полумрак залу. Рядом с ней, сидя на небольшом стульчике, женщина средних лет медленно перебирала струны лютни. Песня, которую пела девушка, называлась «Три встречи». В ней рассказывалось о трагической любви генерала-завоевателя и молодой красавицы родом из горного селения. К сожалению, большинство из присутствующих были не настолько образованными людьми, чтобы понять всю красоту звучащей мелодии. Лу Шэн, осмотревшись, направился к заранее зарезервированному для него столику. «Не знаешь, кто заказал три встречи?» – небрежно спросил услуги. Его статус был гораздо выше статуса всех здесь присутствующих. Если бы это место находилось на земле, его называли бы не иначе, как VIP-гостем, чьи расходы исчислялись не меньше, чем пятизначными цифрами. В этом небольшом северном городке гораздо меньшие расходы делали его VIP-персоной. Молодого господина зовут Джоу Гун, он, сын одного из чиновников, поклонившись, ответил слуга. Больше не нуждаясь в помощи обслуги, Лу Шэн жестом отпустил мужчину, указав малышке Ца на стул. Он с интересом начал осматривать присутствующих в зале людей. Его взгляд остановился на лице худого, бледного господина, одетого в белые одежды и обмахивающегося позолоченным веером. Держу пари, он положил глаз на ту молодую девушку, что сейчас поет на сцене, покачал головой Лу Шэн. Молодой господин уже предупреждал его в прошлый раз, сердито надулась малышка Ца. Этот парень просто негодяй. Лу Шэн, улыбнувшись, продолжил слушать песню. Вскоре всю поверхность стола заполонили различные яства. Положив в тарелку несколько кусочков жареного мяса и ложку салата, Лу Шэн приступил к неспешной трапезе. Выпил, смакуя, глоток вина. Слабый, чуть пряный аромат напоминал ему запах одного из фруктовых соков, что он любил пить на земле. «Я одет и питаюсь, словно королевский отпрыск, не испытывая ни в чем нужды. У меня есть служанка, которая должна согревать мне постель». «Вот только мне такой образ жизни совсем не нравится», — думал Лушен. Честно говоря, он не хотел провести остаток своих дней, думая только о роскоши, вкусной еде и плотских утехах. Сделав еще глоток, он приказал малышкице открыть рот. Когда девочка выполнила его требование, положил туда очищенную от панциря ледяную креветку, сваренную в подсоленной воде. Эти креветки были лакомством, которым можно было насладиться только в одном из заснеженных городов Крайнего Севера. Они были в половину меньше, чем обычные. Их мясо буквально таяло во рту, неся ни с чем не сравнимое удовольствие. Правда, стоили они уж очень дорого. Человек среднего достатка мог позволить себе их отведать всего лишь раз в месяц. Мало кто мог наслаждаться ими каждый день, как это делал Лушен. Поедая деликатесы и вкушая вино, молодой господин наслаждался музыкой, в то время как его разум сейчас был в совершенно другом месте. Несмотря на то, что пробыл он в этом, похожем на древний Китай мире не так уж и много времени, он заметил несколько неподдающихся его пониманию странностей. Обычай, образ жизни, климат – все это значительно отличалось от того, что происходило во времена известных ему династий и эпох на Земле. Он так задумался, что не заметил, как в двери винного погребка ввалилась группа мускулистых парней, одетых в укороченные халаты. Коротко осмотревшись, они направились к стоявшему в одном из углов пустому столику. Эти мужчины не были похожи на местных жителей. Их одежда явно указывала на то, что пришли они из центральных равнин. «Эх!» — вздохнув, сказал один из пришедших, лысоватый мужчина со свирепым лицом, в ухе которого болталась массивная бронзовая серьга. «С каждым днем становится все хуже и хуже. Не волнуйся, старший брат, если мы не сможем пройти мимо деревни Ли, просто пойдем другим путем». Краем деревни Чжан, к примеру, попытался успокоить его другой мужчина. «Ты думаешь, я шел вам навстречу именно этим маршрутом? Обстановка так не намного лучше, чем в Ли. Также слишком много мертвых», нахмурившись, ответил лысый. «Что там произошло? Расскажи, брат, что знаешь?» — попросил мужчина. Лысый снова вздохнул. «Я тоже не знаю подробностей. Слышал, эта напасть затронула почти все рыбацкие поселки на берегу озера Суйянь. Говорят, все это дело рук водного духа». «Водного духа? Что за бред?» Лушен сидел недалеко и мог слышать каждое их слово, не прилагая при этом практически никаких усилий. Его забавляла их беседа. Он никогда не думал, что такие на вид серьезные люди будут разговаривать о каких-то там суевериях. Семья Лу, к которой принадлежал бывший хозяин его тела, была самой богатой семьей этого города. Если сравнивать с живущими на земле, их смело можно было назвать миллионерами. В течение последних нескольких дней, посещая подобные заведения, он слышал множество историй о демонах и духах, богах и призраках, в которые, признаться, не верил, считая их простыми выдумками. Но разговор этих людей почему-то заставил его засомневаться в ранее сделанных выводах. К счастью, они не замечали его интереса, продолжая разговаривать довольно громко. «Водный дух, я видел его собственными глазами. Тварь, достигающая в высоту 10 футов, с зеленым лицом и клыками, покрытыми большим количеством водорослей. И знаешь, если бы я тогда позорно не сбежал, мы с тобой сейчас вряд ли разговаривали», — лысый мужчина вздрогнул, вспоминая пережитое. «Брат, неужели настоящий водный дух?» — поддел его один из собеседников. «Ты точно не выдумал эту историю?» — усмехнулся второй. Лушен тоже улыбнулся. «Вероятно, этот мужчина просто хвастун, желающий привлечь к себе внимание. В этом мире такие встречаются довольно часто». Доев, мужчина подозвал слугу, велев ему принести полный список песен певицы. Три встречи была неплохим выбором, но ему хотелось чего-то веселого и более легкомысленного. В этот момент лысый мужчина, покраснев, громко хлопнул по столу ладонью. «Вы действительно думаете, что я, хозяин Ху, опущусь до того, что буду перед вами хвастаться? Посмотрите на это. Это кусок кости, оставленный на берегу водным духом. Я подобрал его после того, как все успокоилось». Он осторожно вытащил из нагрудного кармана зеленый, похожий на нефрит камень, и положил его на столешницу. «Как по мне, это больше похоже на обломок разнородного нефрита», — усмехнулся один из его приятелей. «Разнородный нефрит? Ты думаешь, это разнородный нефрит?» Лысый покраснел еще больше. «Уважаемый, могу я взглянуть на камень?» — услышал мужчина незнакомый голос. Обернувшись, он увидел Лушина, с интересом взирающего на лежащий на столе предмет. «Я бы на вашем месте не стал брать его в руки. Это оставлено самим водным духом, если вы не поняли», — ответил Лысый. Он подобрал этот камень только для того, чтобы показать друзьям, после чего намеревался выкинуть. Он не хотел, чтобы водный дух из-за этого начал его преследовать. «Все нормально, я просто взгляну». Лушен не верил в сказки о духах. Ему показалось, что этот кусок нефрита можно будет выгодно продать. Он выглядел иначе, чем обычный. Средних размеров разнородный нефрит можно было приобрести в любом магазине, причем стоил он довольно дешево. По какой-то странной причине Лушен с того самого момента, как впервые увидел этот камень, знал, что с ним что-то не так. Лысый хозяин Ху, посмотрев на Лушена, понял, что тот одет в наряд, который себе могли позволить только очень богатые люди. На нем были надеты длинный зеленый халат и куртка, сшитая из лисьего меха. На голове – зеленая офицерская шляпа, на ногах – туфли на толстой черной подошве и с вышитым серебряными нитями узором. Стоимости его наряда хватило бы на несколько месяцев постоянного пребывания в винном погребке Османтуса. Скорее всего, она равнялась годовым расходам среднего домашнего хозяйства. «Ну, молодой господин, если вам этого так хочется, думаю, за 2 серебряных таля это можно устроить». После недолгого колебания все же решился Лысый. «Согласен», Лушен приказал малышке Ца выложить на стол нужное количество монет. «Ну что ж, камень ваш», подняв со стола нефрит, Лысый решительно протянул его Лушену. Потом, обменявшись взглядами со своими приятелями, поднялся из-за стола. Вскоре компания покинула заведение. Лишен, дождавшись, пока они уйдут, взглянул на зажатый в руке камень. 2 таля серебра. Если б я находился на земле, эта сумма была бы эквивалента 2000 китайских долларов, покачал головой он. Таэль серебра здесь для него ничего не значил. Согласно воспоминаниям его нового тела, его ежемесячные расходы никогда не составляли меньше 100 серебряных таэлей, а иногда даже достигали 1000 таэлей, а то и больше. Это равнялось миллионам на современной земле. Размышляя об этом, он сетовал, что бывший хозяин этого тела был таким расточительным. Игнорируя пристальные взгляды окружающих, он, махнув рукой малышке Ца, покинул заведение. На полпути к карете внезапно остановился, прижав к груди руку. Зажатый в ладони камень внезапно начал таять. В считанные секунды изначально твердый камень превратился в темно-зеленую слизь. Странная слизь исторгла из себя раздирающий душу крик. Пуф! Вспучившись, слизь превратилась в сгусток зеленого дыма, после чего полностью рассеялась. Лушен затряс головой. Сосредоточившись, посмотрел на свою руку, где по-прежнему лежал целый и невредимый нефрит. Вот только необычный зеленый блеск внутри него бесследно исчез. «Что, черт возьми, произошло?» «Ни к кому конкретно не обращаясь», — спросил он. «Молодой господин, молодой господин!» Испуганно воскликнула стоящая рядом с ним малышка Ца. Лушен, словно очнувшись, снова посмотрел на лежащий на ладони нефрит, превратившийся в обычный, ничем не примечательный камень. «Идем, возвращаемся в поместье». Малышка Ца моргнула, ей требовалось время, чтобы отреагировать на такие скоротечные приказы. «Слушаюсь». Когда они сели в карету, извозчик стегнул кнутом 2 черных лошадей, заставляя их тронуться с места. Всю дорогу Лушен молчал, не сводя взгляда с лежащего на ладони камня. Подражая своему господину, малышка Ца тоже уставилась на нефрит, заметила произошедшие с ним изменения. «Нас снова обманули», — пробормотала она. К счастью, на этот раз молодой господин не пострадал. Самым большим мошенничеством, с которым им в прошлом пришлось столкнуться, была покупка за 1000 таэлей якобы древней винной амфоры. На этот раз все обошлось 2 таэлями серебра, что являлось сущей мелочью. Еда молодого господина обычно стоила намного дороже. Карета быстро двигалась в направлении поместья. Когда она проезжала мимо восточных городских ворот, Лушен услышал чей-то громкий разговор. «Ты слышал новость?» «Говорят, водного духа изгнали. Странствующий монах спас рыбацкие деревни от опасности. Император что, так никого и не послал?» «Послал, но они не смогли справиться с духом. Говорят, там едва не погиб сам префект Уин». К счастью, в это время мимо деревни проходил странствующий монах. Когда он атаковал духа, небо озарила яркая золотистая вспышка, после чего дух, страшно закричав, превратился в зеленую слизь, которая вскоре рассеялась дымом. «Значит, его уничтожили не посланники императора?» «Конечно же, нет». Выглянув наружу, Лушен понял, что случайно подслушал разговор стоящих в карауле стражников. Он частенько проезжал мимо восточных ворот, недалеко от которых находилось поместье его семьи, и не раз слышал, как стоящие в карауле солдаты обсуждают подобные странности, время от времени случающиеся в империи. Надо же, какое совпадение, подумал Лушен, внешне оставаясь бесстрастным. Его сердце затрепетало, стоило вспомнить об недавнем происшествии. К этому времени его карета успела добраться до Кужонг-стрит, улицы, где жили самые состоятельные граждане города. Глава 2. Средства для обмана. Резиденция Лу располагалась в самом конце улицы Куронг. Промчавшись по заснеженной дороге, карета свернула направо, вскоре исчезнув в глубине густого сада, окруженного серовато-белыми стенами ограды. Потом еще один поворот, на этот раз налево, и вот она, семейная резиденция Лу. Усадьба была тихим и спокойным местом. Внутрь вели широкие двустворчатые двери, освещенные по вечерам светом уличных фонарей. Лестницу охраняло два каменных единорога, сейчас покрытых толстым слоем снега. Когда карета остановилась, Лушен вышел на улицу. Слуги, заслышав шум прибывшего экипажа, спешно распахнули двери. Войдя внутрь, Лушен увидел стоящую с левой стороны у лестницы пару, статного молодого мужчину и прекрасную, совсем еще юную девушку. Мужчина с уверенным и холеным лицом и миниатюрная девушка с прекрасными глазами, тонкой талией и длинными ногами. Было видно, что девушка родом из знатной, богатой семьи. «Сюй», — приподнял бровь Шен. «Помнится, кузина говорила, что ждет тебя в гости несколькими днями ранее». Обернувшись и увидев Лушена, мужчина улыбнулся. «Шен, следуя приказу, мне пришлось отправиться расследовать один непонятный случай, но, к счастью, все быстро разрешилось. Я пришел увидеть ее так скоро, как только смог. Не вини меня в том, что я не смог ослушаться приказа вышестоящего начальства. Случай, что такого могло произойти, о чем старший сын рода Сюй должен был позаботиться лично». Лушен знал, что старший сын рода Сюй, Даран, занимал довольно высокое положение в обществе. Он занимал должность Синьвэя, начальник уездной охраны с полицейскими функциями, отвечал за законный порядок в городе Цзюлянь. Его положение уступало в статусе только перфекту магистратуры и было сродни должности комиссара полиции. Несколько странных случаев, произошедших недавно в рыбацких поселках, имели место. К счастью, проблема быстро разрешилась. Сюйдаран тепло улыбнулся. «Малыш Шен, когда ты уже начнешь мне помогать? Ты обещал к зиме изучить организацию поддержки законности и порядка в городе». Лушен не помнил всего, что обещал окружающим бывший хозяин этого тела. Поэтому, натянуто улыбнувшись, он постарался сменить тему. «Рыбацкие деревни, только не говори мне, что слухи по поводу разбушевавшегося там водного духа правдивы». «Водного духа? Что за глупости? Во всем этом повинен одержимый жаждой мести человек. Я обезглавил его прямо на месте преступления», — покачал головой Сюйдаран. «Дело закрыто, так что давай не будем портить себе настроение, обсуждая всякие неприятные глупости. Малыш Шен, скажи лучше, что насчет того обещания, что ты не так давно давал ей, совершить паломничество в храм Красного Лотоса и воскурить благовония?» — с улыбкой ответил Лушен. «Шен, хватит уже этих шуточек», — нахмурился Сюйдаран. «Ты далеко не ребенок. Если мне не изменяет память, в этом году тебе исполняется 19 лет. Пора бы уже подумать и о работе. Или ты собираешься всю жизнь бездельничать?» Сюйдаран знал Лушена с рождения. Поскольку их семьи издавна дружили, он всегда считал Лушена своим младшим братом, а также считал, что имеет право изредка его наставлять. Покачав головой, Лушен рассмеялся. «Сюй, кем ты хочешь, чтобы я стал, чиновником или коммерсантом?» «Конечно же, чиновником. Об этом мечтает и твой отец, и твои дяди по отцовской и по материнской линии. В конце концов, не забывай, ты, старший сын семьи Лу», — попытался убедить его Сюйдаран. «А я вот еще не знаю, чего хочу, поэтому давай пока оставим эту тему. Я еще не настолько стар, чтоб торопиться с выбором», — ответил Лишен, давая понять, что тема закрыта. Сюйдаран и Лу и они стали настаивать. Честно говоря, Лушен не горел желанием становиться ни чиновником, ни коммерсантом. Попрощавшись с Сюйдараном, он в сопровождении малышки Ца направился в свои покои, переоделся. Не став заходить к отцу, взял камень и отправился в один из потаенных уголков сада, находящийся почти на самом краю поместья. Сюйдаран принадлежал к роду Сюй, который, как и род Лу, был одним из самых известных в северном городе. Члены этих семей имели огромное влияние и занимали все самые важные должности во всех районах города. Лушен симпатизировал Сюйдарану. Он был искренним и честным парнем, без каких-либо корыстных побуждений, и ему на самом деле нравилось ее. Для человека, тело которого он сейчас занимал, этот молодой мужчина был почти старшим братом. Посмотрев на камень, Лушен снова вспомнил, что с ним недавно произошло. Вспомнил о том, что слышал, проезжая мимо городских ворот. Может, в этом мире и вправду нет никаких духов и призраков, с грустью подумал он, наблюдая за кружащимися в воздухе снежинками. Может, все именно так, как и сказал Сюй. Вернувшись в свои покои, он, приняв ванную, лег спать. События этого дня истощили его морально, поэтому все, о чем он сейчас мечтал, это отдых. На рассвете его разбудил громкий стук. Распахнув глаза, Лушен резко вскочил с кровати. Посмотрел в сторону двери. «Кто там?» «Молодой господин, беда!» Услышал он испуганный голос малышки Ца. Рванувшись к двери, Лушен распахнул дверь. Лицо служанки было белее мела. Круглые щеки дрожали от рыданий, сдерживать которые ей удавалось с большим трудом. «Сюй, сюй, сюй!» Сердце Лушена дрогнуло. «Что случилось?» «Сделай глубокий вдох!» Успокаивающе погладил он по плечу девочку. Только спустя несколько минут малышка Ца стала нормально дышать. «Род Сюй, семья господина Сюя полностью уничтожена!» Выпалила она на одном дыхании. Лушен был шокирован услышанным. Малышка Ца помогла ему быстро одеться, после чего они, ни слова не говоря, вышли из дома. Глава рода Лу Фан, был уже на улице. Заложив руки за спину, он пытался скрыть время от времени пробегающую по телу дрожь. Перед домом стояли три больших экипажа, запряженных парами гнедых коней. Лушен, поклонившись Лу Фану, забрался в одну из карет. Лу Фан и Лушен ехали в одной карете. За все время пути они не сказали друг другу ни слова. Лу Фану было чуть больше 60 лет. С длинной белой бородой, худым телосложением и изысканными чертами лица он больше походил на ученого, чем на коммерсанта. Экипажи двигались быстро, впрочем, и ехать было недалеко. Вскоре они прибыли к воротам девятого связанного города. Выйдя из кареты, Ли Шен потрясенно замер. Слева от дороги, недалеко от городских ворот, лежали в ряд 10 трупов. Все, молодые и старые, мужчины и женщины, весь род Сюй, в полном составе. Они были одеты в церемониальные одежды, выполненные на заказ специально для дома Сюй. Даран лежал третьим в ряду. Его кожа была серой, глаза плотно закрыты. На лице застыло такое выражение, словно он перед смертью видел что-то неимоверно страшное. На место преступления прибыло несколько констеблей. Оглянувшись, Лушен увидел своего отца, стоящего над телом дряхлого старика. Руки Луфана были сжаты в кулаки, зубы крепко стиснуты. Присутствовал и префект, лицо которого было таким же бледным, как покрывающий землю снег. Тяжело вздохнув, Лушен подошел к одному из констеблей. Как они умерли? Констебль, конечно же, его узнал. Все они погибли в собственном доме, были подвешены на морских водорослях к потолочным балкам. Не понимаю, откуда там взялись морские водоросли. А здесь как оказались? После убийства преступник перетащил их тела сюда. Внезапно раздался встревоженный вскрик. Оглянувшись, Ли Шен увидел, что его младшая кузина упала в обморок. Лу Шен вздохнул, вспоминая о том, что сказал ему накануне Сюй Даран. Он только что вернулся из объезда рыболовецких поселков, где расследовал серию странных происшествий. Рыболовецкие поселки, водный дух, странный камень. Множество различных мыслей в этот момент крутились в голове Лушена. Он прожил в этом мире недолго и не успел еще слишком сильно привязаться к Сюй Дарану, поэтому все, что он сейчас чувствовал, это небольшой шок. Не ощущал он того горя, что ждали от него другие. «Где священник семьи Сюй, Чилинг?» – спросил у старшего констебля Лу Фан. «Он найден в другом районе. Его тело было разорвано на несколько частей. Такое ощущение, словно его растерзал какой-то зверь», – тихо ответил констебль. Вокруг воцарилась тишина. Замолчали все – члены семьи Лу, префекты простолюдины, выглядывающие из-за городских ворот. Священник Чилинг был лучшим мечником, превосходящим в мастерстве даже дядю Чжао, едва слышно проговорил Лу Фан. Дядя Чжао был лучшим в городе мастером боевых искусств, нанятым семьей Лу. Священник Чилинг был намного сильнее дяди Чжао, но и он не смог справиться с неведомой опасностью. Судя по всему, это было не случайное убийство, а реальная опасность, угрожающая всем присутствующим. А кто из присутствующих мог сказать о себе, что их род сильнее семьи Сюй? Пожалуй, никто, даже перфект. Лу Шен молча стоял на обочине дороги. Поначалу он думал, что этот мир безопасен, что-то наподобие древнего Китая. Порой происходили какие-то странные события, но Шен не обращал на них должного внимания. Как оказалось, зря. Он коснулся рукой лежащего в кармане камня, который по непонятной причине вдруг сильно потеплел. Достав камень, он после недолгого колебания отшвырнул его от себя подальше, понимая, что этот предмет может накликать на его семью беду. Род Сюй был более сильным, чем его собственная семья, и, тем не менее, он был полностью уничтожен всего за одну ночь. Это обстоятельство, признаться, взволновало Лушина, но, несмотря на это, он внезапно подошел к валяющемуся в снегу камню и, наклонившись, его поднял. Черт, его палец случайно коснулся выглядывающего из-под снега листа какого-то растения, кромки листьев которого были такими же острыми, как край лезвия бритвы. Выступившие на пальце капли крови окропили камень. Молодой господин, заволновалась пристально наблюдающая за ним малышка Ца. На ее лице до сих пор не просохли слезы, видимо, гибель семьи Сюи для нее стала огромным ударом. Тело Лушина застыло на месте. Внезапно в его сознании вспыхнула череда ярких символов. Вас приветствует программа Чит, Диэйб Луэ, предназначенная для манипуляций с различными типами навыков. Лушен буквально впал в ступор. Прошло несколько минут, прежде чем он смог прийти в себя. Недоверчиво уставился на плавающую перед глазами прозрачную, чуть голубоватую рамку. К своему удивлению, заметил в ней написанное понятным языком свое имя и все навыки, которыми он в данный момент владел. Разве не так называлась программа, что я не так давно написал для своего смартфона? Лушину показалось, что он сходит с ума. Мало того, что он реинкарнировал в тело этого разгильдяя из богатой семьи, у которого едва хватало сил, чтоб поднять цыпленка. У него еще и галлюцинации начались. В своей прошлой жизни, когда ему становилось скучно, он играл в одну игру, называющуюся «Приключения храброго рыцаря и мятежного меча». Однако, так как играть порой было очень сложно, он придумал небольшую программку, с помощью которой можно было менять свои боевые навыки, которую назвал «Диэйб Луэ Чатинг Девице». Такого он, признаться, не ожидал. Шен решительно посмотрел внутрь квадратной рамки. Все было до безобразия просто, множество маленьких квадратиков, подогнанных впритык друг к другу. На одном из них было написано «Лушен, боевые искусства, нет». Глава 3. Техника черного саблезубого тигра, часть 1. Галлюцинация или не галлюцинация? Глаза Лушина сузились, но он сразу же подавил сомнения, вспыхнувшие в глубине его сердца. «Со мной все в порядке», — ответил он малышкице, расправив плечи. «Молодой господин, лорд Сюй, да и остальные, они ведь были хорошими людьми. Кто мог это сделать?» Глаза малышкицы снова наполнились слезами. Лушен молча смотрел на мертвые тела рода Сюй, лежащие на холодном снегу. На шеях всех погибших, если присмотреться, можно было заметить маленькие комочки зеленоватой слизи. Префект, еще раз осмотрев тела, поспешно ушел, оставив разбираться со всем старшего констебля. Несколько чиновников, тоже отвечающих за расследование, вместе со старшим констеблем отошли в сторону, чтобы обсудить подробности этого дела. «Молодой господин, вас хочет видеть патриарх», подбежал к Лушину молодой слуга, опасливо косившийся на ряд трупов. «Сейчас буду», Лушен посмотрел на слугу. «Боишься?» «Боюсь», хотя слуге на вид было лет 18-19, в его взгляде скользила несвойственная возрасту зрелость. «Ваш слуга, беженец из города Джуронг на востоке, там сейчас царит голод, очень много трупов, люди дошли до того, что едят собственных детей. Там сцены, подобные этой, обыденность». Он вздохнул. Потом, опомнившись, он ведь разговаривает не с одним из своих друзей, а с молодым господином, поспешно опустил голову. «Обыденность, и много подобных инцидентов произошло в Джеронге, больше, чем хотелось», после короткой паузы ответил слуга. Сердце Лушина на мгновение замерло. Резко развернувшись, он быстрым шагом направился к Луфану. О том, что Луфан баснословно богат, в городе знали все, от мала до велика, как и о том, что семьи Сюили вскоре должны были породниться. Даже люди из города Цзихуа на западе собирались одарить молодую пару дорогими подарками. Никто не думал, что случится такому ожидаемому событию помешает горе. Лицо Луфана в один миг постарело сразу на десяток лет. Под глазами пролегли тени, оставленные усталостью и беспокойством. «Перескажи констеблю Чжао ваш вчерашний разговор в подробностях», кивнул он в сторону приближающегося к ним бородатого мужчины. Лушен рассказал обо всем, что узнал от Сюйдарана, ничего не скрывая. Старший констебль нахмурился. Рассказ Шина не дал ему никаких зацепок, выяснив, что вопросов у констебля к нему больше нет, Ли Шен отошел в сторону. Вскоре подручные констебля начали убирать с обочины трупы. Некоторое время понаблюдав за процессом, Лу Шен подошел к констеблю Чжао. «Скажите, хоть кто-нибудь выжил из семьи Сюй?» Он решил, что если есть хоть один выживший, неважно он или она, его семья должна о нем позаботиться. К тому же, возможно, у него можно будет узнать какую-нибудь полезную информацию. Нет, погибли все. Возможно, остался кто-то в дальних городах, но я о них ничего не знаю, покачал головой констебль. Лу Шен незаметно сунул в руку констебля серебряную монету, после чего, подозвав малышку Ца, вместе с остальными членами своей семьи направился к карете. Тронувшись с места, карета покатила назад к поместью. То, что произошло с семьей Сюй, ни у кого не выходило из головы. Будучи главой рода, Лу Фан собрал всех на семейный совет. Сказал, что брачное соглашение с этого дня считается недействительным, и женщинам нужно постараться как-то утешить ее. После совещания глава семейства отправился в свои покои отдыхать. Молодежь один за другим покинули усадьбу. Кто-то отправился в винный погребок, кто-то в бордель, обычный способ на время приглушить боль. Некоторые женщины, приказав заложить карету, поехали в храм Красного Лотоса, помолиться о мире и попросить Бога защитить их семью. Скорее всего, священник храма Красного Лотоса даже даст им талисман, должный защищать семью от всяческого зла. Лу Шен, не считавший смерть семьи Сюй своим личным горем, махнув рукой малышке Ца, направился в библиотеку. Толкнув дверь, он зашел внутрь. Там он увидел невысокую пухленькую женщину, которая, напевая какой-то незамысловатый мотив, натирала до блеска книжные полки. Полки и мебель из красного дерева и царящий в помещении полумрак придавали этому месту жутковатую атмосферу. Пройдя мимо перегородки, расписанной яркими цветами и диковинными птицами, Лу Шен ощутил царивший в библиотеке слабый аромат старой бумаги. «Иди пока отдохни, я хочу немного почитать в одиночестве», посмотрел он на неотступно следующую за ним служанку. «Слушаюсь, молодой господин», послушно ответила малышка Ца и вместе с пухлой уборщицей покинула помещение. Оставшись один, Лу Шен, вздохнув, глянул на высевшиеся повсюду ряды полок. Почесав голову, он начал искать то, что ему было нужно. Быстро нашел префектурные книги. Сняв книги с полки, он начал одну за другой перелистывать страницы. В 72-й год Великой Песни, на окраинах города Цзюлянь, появился мужчина, который, впав в исступление, убил 12 человек, погиб в бою против группы констеблей. В 85-м году Великой Песни, на центральной улице города Цзюлянь, была найдена голова без тела. Причина смерти неизвестна. В 91-м году Великой Песни, в заброшенном храме за городом пропала группа паломников, насчитывающая не менее 15 человек. Дело так и осталось нераскрытым. В 95-м году Великой Песни пропал хозяин музыкальной площади. Его конечности позже были обнаружены в разных частях города. От тела остался один скелет, несмотря на то, что со дня исчезновения прошло всего четверо суток. В 116-й год Великой Песни, посреди ночи из-за городских стен до ушей стражников долетел громкий плач ребенка. Отряженный на расследование констебль пропал без вести. Плач доносился до города на протяжении 3 дней, после чего прекратился. Читая отчеты о различных происшествиях, как больших, так и малых, Лу Шен испытывал все больший шок. Жившие в этом мире люди, которых опасность подстерегала буквально на каждом шагу, были настоящими героями. Закончив с этой, он открыл следующую книгу. В ней дела обстояли еще хуже, чем в предыдущей. В 119 году Великой Песни, в городе Цзюлянь разразилась страшная метель. Длилась она 10 дней, и остановил ее, по слухам, какой-то таинственный лорд-дракон. В 128 году Великой Песни, на дороге, ведущей в город Цзыхуа, из ниоткуда возник странный туман. Те, кто вошел в туман, в одно мгновение оказались на побережье Белого Ледяного моря, несколькими милями севернее. Через 10 дней туман исчез. Дочитав до конца книгу, Лу Шен понял, что этот мир не так прост, как он думал. Демоны, призраки и монстры, видимо, все же, существуют. По крайней мере, он не знал никого из людей, кто мог бы управлять погодой. Выбравшись из-за стола и взяв кремень, он зажег свечи. Желтое пламя замерцало, отбрасывая причудливые тени на его лицо. «Если этот мир настолько опасен, как я думаю, мне нужно что-то, чем я мог бы себя защитить. Но что я могу использовать для своей защиты?» — внезапно подумал он. Вздохнув, он начал раскладывать по своим местам книги, потом погасил свечу. Вскоре он направился к выходу. «Молодой господин, вы уже закончили?» Все это время малышка Ца дремала, прислонившись спиной к двери. «Не знаешь, где я могу найти дядю Чжао?» — спросил он у девочки. В поместье ли было много людей, носящих такое имя, но только одного все называли дядя Чжао. Даже глава семьи Луфан называл этого человека так. Чжао Даху был самым сильным мастером боевых искусств в семье Лу. В это время дядя Чжао обычно находится на арене боевых искусств, разминает кости и тренирует слуг. Малышка Ца была дружна со всеми слугами и неплохо информирована о том, что происходит в поместье. «Веди». Лу Шен долго обдумывал пришедшую ему в голову мысль. Дядя Чжоу был самым легко доступным человеком из всех, кто мог научить его навыкам самообороны. Миновав длинный коридор и два спальных крыла, Лу Шен добрался до задней части поместья. На довольно большой арене беловолосый старец обучал боевым искусствам десяток крепких на вид слуг. Мастер боевых искусств Чжао Даху, поверх серых брюк был одет в короткую черную тогу. Из заплечных ножен, как всегда, торчала рукоять толстой сабли. Лу Шен некоторое время наблюдал за мастером со стороны. Через время, показав слугам пару новых приемов, Чжао Даху велел им отрабатывать удары в паре. Сам же подошел к Лу Шену, которого заметил довольно давно. «Молодой господин, что привело тебя сегодня на арену? Тебе понадобилась помощь старика?» Статус Чжао Даху в усадьбе приравнивался к статусу самого патриарха. В поместье жили и другие мастера боевых искусств, но их статус был невелик, и они не могли вести себя с молодыми господами и дамами на равных. Лу Шен задумчиво посмотрел на тренирующихся слуг. «Дядя Чжао, я хотел бы начать обучаться у вас боевым искусствам». Когда старый мастер услышал эти слова, улыбка буквально застыла на его лице. «Шен, ты не обманываешь старика?» «Нет, не обманываю», — покачал головой Лу Шен. Он обдумывал это решение достаточно долго. Самый простой способ получить навыки самообороны – это начать обучаться боевым искусствам у мастеров этого дома. К тому же, если выбирать из всех мастеров, использующих саблевую технику, Чжао Даху был лучшим. Чжао Даху недоверчиво покачал головой. «Если брат Шен серьезно относится к тому, что говорит, я готов обучить его всему, что знаю сам. Но, есть одна небольшая проблема. Ты слишком стар для начала обучения, твои суставы успели закостенеть. Ты не сможешь правильно выполнять некоторые приемы, из-за чего сила твоих ударов будет значительно преуменьшена. Все в порядке. Просто начните меня учить, а там будет видно». Лу Шен не просто хотел научиться сражаться, а еще и проверить кое-какую теорию. Чжао Даху ненадолго задумался, после чего кивнул. «Что ж, у меня нет наследников, я прожил рядом с семьей Лу очень много лет. Эту жизнь никак не назовешь плохой, патриарх всегда был ко мне очень добр. Если следовать канонам, чтобы ты смог стать моим учеником, мы должны провести одну церемонию. Но, учитывая мои отношения с семьей Лу, я не могу взять тебя в официальные ученики. Поэтому никому не рассказывай о том, что я тебя учу», — взволнованно сказал Чжао Даху. «И еще, Шен, есть кое-что, что мы должны прояснить заранее». «Я слушаю», — ответил Лу Шен. Чжао Даху, потеребив короткую бородку, тихо сказал: «Я понимаю, ты хочешь научиться искусству из-за ужасного несчастья, приключившегося с семьей Сюй сегодняшней ночью. Но позволь мне говорить прямо, даже самые сильные мастера не могут справиться с этими время от времени возникающими странностями». «Я понимаю», — кивнул Ли Шен. «Я просто чувствую себя беззащитным и, исходя из этого, делаю все, что поможет мне хоть немного обрести уверенность в своих силах». «Раз брат Шен понимает», — Чжао Даху вытащил из-за пазухи небольшую книжку, обернутую пожелтевшей от времени белой тканью. Он медленно ее развернул. На обложке крупными буквами было написано: «Техника черного саблезубого тигра. Глава 4. Техника черного саблезубого тигра. Часть 2. Этой технике меня обучил один странствующий монах. В мире она считается боевым искусством третьего класса. Но не стоит ее недооценивать. У нее есть как слабые, так и сильные стороны. Возьми и внимательно изучи эту книгу, особое внимание уделив боевым стойкам. Постарайся самостоятельно их повторить. Если и после прочтения этой книги ты будешь уверен, что хочешь изучать боевые искусства, приходи ко мне». Замолчав, мастер торжественно протянул Лушену тонкую книгу, давно ставшую для него реликвией. Лушен понимал, что не сможет изучить технику боя по учебнику, каким бы хорошим он ни был. Ему не обойтись без наставника, который будет подсказывать, что и как ему делать, исправлять неправильные стойки и нечисто выполненные удары. «Большое спасибо, дядя Чжао», — Ли Шэн осторожно принял из рук мастера книгу, после чего быстрым шагом направился в свою комнату. Он зажег свечи и, открыв книгу, погрузился в чтение. Техника черного саблезубого тигра включала в себя, по сути, всего три наступательных шага. Никаких защитных стоек или приемов уклонения. Первый шаг – дух тигра. Второй шаг – сила тигра. Третий шаг – рев тигра. Движения были на редкость простыми. Всего лишь три разных удара, каждый из которых имел свои преимущества. Все было просто и понятно. Эффективность ударов зависела исключительно от силы и скорости мечника. Сила и скорость, в свою очередь, от координации тела в момент движения. Кроме комплекса из трех ударов, книга включала в себя состоящую из трех уровней мантру. Сила ударов напрямую зависела от понимания мантры, которая, по сути, была руководством к умственной и мыслительной деятельности человека. С ее помощью люди должны были управлять своим ментальным миром. Техника шагов для тренировки внешнего тела и мантра для корректировки внутреннего мира. Комбинация двух техник для объединения воедино разума, души и тела. Мантра техники черного саблезубого тигра делилась на три уровня. Не было специальных названий, просто уровень 1, уровень 2 и уровень 3. Только освоив мантру и до автоматизма отработав все три шага ударов, описанных в книге, человек мог с уверенностью сказать, что освоил данную технику. Закрыв книгу, Лушен долго сидел за столом, пытаясь запомнить все элементы техники черного саблезубого тигра. Мысленно повторял их снова и снова. Потом, закрыв глаза, мысленно произнес «Диэйблуе». Перед его мысленным взором сразу же появился полупрозрачный экран с заключенным в нем рядом небольших квадратных иконок. В первой строке первого столбца отображалось его текущее состояние. Лушен. Боевые искусства. Техника черного саблезубого тигра. Не освоена. Значит, все-таки это правда, не галлюцинация. Внутри у Лушена все сжалось. Не от страха, нет, от азарта. Этот мир был слишком опасен. Изначально он думал, что сможет прожить здесь без забот до конца своих дней. Но теперь понял, как ошибался. Надеюсь, эта программа на самом деле работает. Подавив волнение, терзающее его сердце, Лушен начал вспоминать, как пользоваться им же самим придуманной программой, о которой, признаться, давным-давно позабыл. У Diablo Skills Modifier была только одна функция – улучшение набора боевых навыков главного героя в игре. Он мог повысить уровень изученных боевых искусств, но ничего более. Степень освоения боевых искусств, внутренний объем циркулирующей в организме крови, силу, скорость – ничего из вышеперечисленного он изменить не мог. Значит, все, что я могу сделать – это повысить уровень техники черного саблезубого тигра. И как начать модификацию? Задался вопросом Лушен. Маленькую кнопку, притаившуюся в правом нижнем углу экрана, он заметил не сразу. На ней крошечными буковками было написано «Начать модификацию». Вот оно, улыбнувшись, Лушен представил, что нажимает на кнопку пальцем. Экран замерцал. Лушен вдруг почувствовал, что может полностью контролировать модификатор, изменять в нем все так, как ему вздумается. Это было чудесное чувство. Не отвлекаясь, Лушен сосредоточился на том, что задумал. Повинуясь его воле, стоящий напротив техники черного саблезубого тигра статус S, неосвоенно сменился на инициировано. Улыбнувшись, Лушен сосредоточил свое внимание на технике черного саблезубого тигра. Вскоре рядом с названием техники появилась новая надпись, один уровень, быстро сменившись на уровень 2, потом на уровень 3. Замечательно. Лушен был доволен. Похоже, его модификатор работал. Но не успел он расслабиться, как цифра, мигнув, вновь сменилась. Четвертый уровень. Техника черного саблезубого тигра буквально в одно мгновение достигла 4 уровня. Одновременно с этим в сознании Лушена словно что-то взорвалось. Нестерпимо разболелась голова, а тело забилось в конвульсиях. Он рухнул на пол, очнулся не скоро, с трудом сел. Голова болталась из стороны в сторону, а из носа медленно вытекала тонкая теплая струйка. Рот тоже был наполнен кровью. Сфокусировать на чем-то взгляд удавалось с большим трудом. Казалось, болит каждая клеточка его обессиленного тела. Посмотрев на руку, он ахнул, настолько бледной стала его ладонь. Глаза слипались, словно он не спал подряд несколько суток. Налицо все симптомы острой потери крови. Хотя Лу Шэнь не был силен в медицине, некоторыми общедоступными знаниями он все-таки обладал, достаточными, чтобы понять, что с ним произошло. С трудом, едва ли не ползком, юноша добрался до кровати. «Малышка Ца!» Хотел закричать, но получился лишь едва слышный хрип. Несмотря на это, сидящая с той стороны двери девочка его услышала. «Да, молодой господин?» – спросила из-за двери она. «Приготовь мне красную финиковую кашу с добавлением однолетнего женьшеня», – едва смог выдавить из себя Лу Шэнь. «Как же все-таки хорошо быть сыном состоятельного человека. Семьи среднего достатка не могли себе позволить даже обычный женьшень, не говоря уж об однолетнем». Дожидаясь, пока вернется малышка Ца, Лу Шэнь отдыхал. Его зрение не спешило восстанавливаться, и он по-прежнему ощущал слабость в конечностях. Игнорируя неприятные ощущения, он вытянул вперед руку. К его удивлению, мышечная память его конечностей вела себя так, словно он на протяжении многих лет практиковался в бою на мечах, а не только что залил себе эту технику в сознание. Три шага техники черного саблезубого тигра и три уровня ее мантры неизгладимо отпечатались в его сознании. Теперь он понимал не только, как нужно выполнять эти три шага, но и знал все тонкости их исполнения. Это действительно сработало. Лу Шэнь закрыл глаза, его сердце забилось в экстазе. Эксперимент увенчался успехом. Хотя он и потерял много крови, это того стоило. Он в совершенстве изучил технику черного саблезубого тигра. Одного не понимаю, изначально в технике было три уровня, откуда взялся четвертый? Это обстоятельство немало озадачило Лу Шэня. Что было странно, четвертый уровень техники был понятен ему лучше всего, словно он выдумал его сам. Хотя, если говорить честно, тонкая философия и идеологические основы, скрытые в этой технике, не были чем-то, чего не мог придумать современный человек. Несмотря на то, что Шэнь в прошлом был простым госслужащим, он неплохо разбирался и в технике, и в науке, и в спорте. Его размышления прервала вернувшаяся с кашей малышка Ца. Так совпало, что восстанавливающую кашу с красным фиником в основе основного ингредиента готовили и для третьей молодой мисс. Но мисс Ци отказалась, и я попросила отдать ее старшему молодому господину. «Вы довольны, молодой господин?» – спросила из-за дверей малышка Ца. «Давай ее сюда», – тихо ответил Лу Шэнь. Малышка Ца, осторожно приоткрыв дверь, вошла внутрь. Она широко распахнула глаза, заметив следы крови на воротнике рубахи Лу Шэня. «Молодой господин, что случилось?» Она была настолько шокирована, что высплескала часть каши на пол. Лу Шэнь скривился. «Все в порядке, малышка Ца, ни о чем беспокоиться. Как может быть все в порядке, если вас рвало кровью?» Испуганное лицо девочки еще больше побледнело. «Со мной, правда, все в порядке», — настойчиво повторил Лу Шэнь. Малышка Ца нерешительно протянула хозяину миску с кашей. С ее помощью Лу Шэнь опустошил посудину в считанные секунды. После еды ему заметно полегчало. Он начал восстанавливать в уме разрозненные фрагменты информации, касающиеся техники черного саблезубого тигра. Как ни странно, чувствовал он себя так, словно они присутствовали там очень давно. Единственное, что он пока не знал, насколько легко эти знания можно будет использовать на практике. Если бы не текущее состояние его тела, он бы, найдя какое-нибудь оружие, немедленно отправился бы на арену осваивать новые навыки. После того, как он доел кашу, малышка Ца отправилась на поиски доктора, занимающегося лечением членов семьи Ли. Несмотря на слова Лу Шэня, она все еще беспокоилась о его здоровье. У рода Лу был свой личный, семейный врач, худой старичок с куцей бородкой. Закинув за спину большой лекарский сундук, он поспешил за мелко семенящей служанкой. Усевшись на стоявший возле кровати Лу Шэня стул, доктор пощупал пульс. Складка между его бровями разгладилась. «Ничего страшного, просто слишком большая потеря крови и перерасход умственной энергии. Ему нужно пару дней отдохнуть». Достав лист бумаги, он быстро написал рецепт. «Отнеси это в аптеку, пусть приготовит лекарство. Давай его молодому господину два раза в сутки на протяжении 10 дней. С его помощью он восстановится быстрее». «Спасибо вам, доктор». Лу Шэнь облегченно вздохнул. Слова доктора полностью подтвердили поставленный им самому себе диагноз. Через время в комнату ворвался Лу Фан. «Что случилось?» – воскликнул он. Явился отец вместе с двумя его матерями. Родная мать Лушина умерла очень давно от неизлечимой болезни, и его воспитывала именно вторая мать. Люцуи была неимоверно кротким существом. Она растила его, как собственного ребенка, не делая различий между ним и своими родными детьми. «Просто небольшая потеря крови, слишком увлекся тренировкой», – пояснил Лушен. «Как старший сын рода, в будущем он должен был унаследовать все состояния своей семьи и стать ее главной опорой. Естественно, что все с ним происходящее привлекало внимание окружающих». Глава 5. Отчаянная храбрость. «Увлекся тренировкой», – нахмурился Лу Фан. «Для чего тебе вообще понадобилось заниматься боевыми искусствами?» Он собирался отругать сына, но, вспомнив о других молодых господах, которых интересовали только плотские утехи и развлечения, резко замолчал. В действиях этого юноши, в отличие от остальных, он вдруг заметил большие амбиции и стремления, и все слова, крутившиеся на кончике его языка, обернулись обычным вздохом. «Если ты хочешь заниматься боевыми искусствами, тебе лучше обратиться к дяде Чжоу и учиться у него, а не тренироваться самостоятельно, иначе это может закончиться не так, как тебе хотелось бы», — покачал головой он и, развернувшись, медленно направился к двери, на полпути обернулся. «Если тебе нужны какие-то лекарства, просто скажи, и я, пожалуй, добавлю 2000 тали к твоему ежемесячному содержанию». Закончив говорить, патриарх, наконец, ушел. Вторая мать, Люцуи, протянув руку, вытерла лоб Лушина влажным полотенцем. «Твой отец слишком мягок», — вздохнула она. После смерти патриарха семьи Сюй, которого он считал своим названным братом, Лу Фан чувствует себя крайне несчастным. Недолго помолчав, она добавила: «Я рада, что ты занялся боевыми искусствами, но их, обычно, начинают изучать в раннем детстве, когда быстрее всего усваиваются основы. В твоем возрасте начинать обучение немного поздновато». Она говорила что-то еще, но Лу Шен уже ее не слушал. Его внимание было полностью сосредоточено на технике черного саблезубого тигра, которую он недавно освоил. Это и вправду невероятно. Лу Шен прищурил глаза. Со стороны могло показаться, что он внимательно слушает свою вторую мать, хотя, на самом деле, он просто оценивал состояние своего тела. Он поиграл бицепсами. Мышцы на руках остались такими же, как и были. Хотя мышечная память упорно твердит, что я занимался спортом на протяжении многих лет. Просто. Он попытался напрячь мышцы на ногах. Ему показалось, что ноги стали намного сильнее, хотя в них еще и ощущалась остаточная слабость. Он чувствовал циркулирующую по телу силу, двигающуюся от кончиков пальцев ног к последним фалангам пальцев верхних конечностей. Подобная текучесть силы была подробно описана в технике черного саблезубого тигра, и называлась она «состояние неограниченной силы». Если верить тому, о чем говорилось в книге, у всех людей, практикующих боевые искусства, в теле циркулирует огромное количество силы. Если человек может мобилизировать хотя бы 50% этой силы, он считается мастером. Чтобы мобилизировать 80%, человеку нужно войти в так называемое состояние неограниченной силы. Почерпнутые из книги знания не противоречили тому, что он знал, опираясь на воспоминания этого тела и с тем, что слышал от некоторых мастеров боевых искусств, в том числе и от дяди Чжао. Считалось, что только мастера самого высокого уровня могли достичь состояния неограниченной силы. Научившись мобилизировать силы и сосредотачивать их в одном ударе, человек получал силу и скорость, значительно превосходящую возможности простых людей. Дядя Чжао, скорее всего, тоже может достигать состояния неограниченной силы. Лу Шен вздохнул. Если бы не модификатор, он никогда б не смог достичь подобного эффекта. К сожалению, модификатор расходует не только кровь, но и жизненную силу, так называемую энергию ци. Если изучение простейшей техники настолько времени приковало меня к постели, что будет, если я вознамерюсь изучить какой-нибудь более сложный навык? Ли Шен начал постепенно понимать суть модификатора. Эта вещь, по природе своей, являлась индивидуальным регулятором, с помощью которого можно изменять настройки собственного тела. Регулятором, потребляющим ментальную энергию, жизненную силу и кровь и не дающим никакой гарантии успеха. Тело включает в себя множество различных материалов, ткани, клетки, различные вещества и энергии. Модификатор, судя по всему, использует именно эти материалы, закладывая на исходной основе новый фундамент. Он не может увеличить мышечную силу или прочность костей из ничего, выдвинул Лушен кажущуюся наиболее верной теорию. Изменения, произошедшие в его теле в последующие несколько дней, эту теорию только подтвердили. Он начал медленно восстанавливаться, день ото дня становясь все сильнее. Мышцы его тела, рук, ног, спины и груди, стали заметно крепче. Вместе с мышцами рос и аппетит. Для того, чтобы скрыть от близких эти изменения, ему каждую ночь приходилось тайком пробираться на кухню и устраивать себе дополнительную трапезу. Так продолжалось 7 дней. Тело Лушина с каждым днем становилось все крепче, он даже немного раздался вширь. Правда, внешне это почти незаметно. Что касается книги, он давным-давно вернул ее дяде Чжао в целости и сохранности. Дядя Чжао, узнав, что он заболел и не может встать с постели, только покачал головой и вздохнул. Лушен догадался, что дядя Чжао подумал, что он, тренируясь, довел себя до изнеможения. Честно говоря, именно такими и были мысли дяди Чжао. Первоначально он хотел дождаться, пока Лушен столкнется с трудностями во время самостоятельного изучения техники, после чего попросит у него помощи. Кто знал, что безрассудство парня приведет к такому результату. Поэтому, когда Лушен вернул ему книгу, он не стал у него что-либо спрашивать, ожидая, что юноша сам начнет задавать вопросы. Когда этого не произошло, старый мастер решил, что молодой господин, сдавшись, и вовсе утратил интерес к боевым искусствам. Относительно всего этого, дядя Чжао мог только вздыхать, не осмеливаясь что-либо говорить вслух. В итоге, со временем все вернулось на круги своя. Гибель рода Сюйни оказала большого влияния на жизнь поместья семьи Лю. Молодое поколение продолжало жить своей обычной жизнью, пить цветочное вино, слушать музыку, кататься на лошадях и посещать выставки. Хотя город Цзюляни не был слишком большим, но и маленьким его сложно было назвать. В нем было довольно много развлекательных учреждений. Что касаемо старшего поколения, они время от времени посещали различные собрания, в том числе и чиновничьи. Лу Фан, чтоб отвлечься, с головой погрузился в дела. Все словно забыли о недавно произошедшей трагедии, вернувшись к обычной жизни. Все, кроме двух человек, одним из которых была Луя. Ее лицо никогда не просыхало от слез. Она потеряла не просто жениха, а возлюбленного. С каждым днем девушка выглядела все более изможденной. Вторым был Лушен. Встав, наконец, на ноги, он стал довольно часто выходить на улицу. Он не ходил слушать музыку или танцевать, а отправлялся за город, в соседний лес, чтобы тренироваться. Так, день за днем, он практиковался в использовании техники черного саблезубого тигра. Черные вихри кружились у подножия высокого горного хребта, расположенного юго-западнее города Цзюлянь. Лушен мчался в ту сторону, захватив с собой купленную у лучшего городского кузнеца саблю. Он не собирался достигать хребта черных ветров, а просто хотел найти место, где можно проверить свои навыки. Он изучил технику черного саблезубого тигра с помощью модификатора, о котором не собирался никому рассказывать. Это был его главный козырь. Для посторонних он был просто обычным молодым парнем из богатой семьи, слишком слабым, чтобы справиться даже с курицей. Ему это даже было выгодно. Чем несерьезнее его будет воспринимать противник, тем проще его будет победить. Конечно, во многом победа зависела и от реальной эффективности техники черного саблезубого тигра в бою. В городе Цзюлянь не было никакого комендантского часа, поэтому его ворота оставались открытыми даже ночью. Одевшись в обычную, не бросающуюся в глаза одежду, он, немного загримировав свое лицо, чтоб не быть узнанным, тайком вышел из дому. Накинув на голову глубокий капюшон, он стал похож на одного из сотен безымянных путешественников, каждый день проходящих через город. Дождавшись темноты, Лушен покинул город. Темнеющая на горизонте горная гряда казалась огромным спящим зверем, убаюканным призрачным светом луны. Его сердце забилось быстрее. Собрав в кулак все свое мужество, он, выбравшись за пределы городских врат, двинулся в сторону хребта черных ветров. Динь-динь-динь. Возвращавшийся из путешествия караван, свернув с главной дороги, направился к воротам города. Перезвон висевших на повозках колокольчиков, качающихся на ветру, слышен был издалека. Лушен покинул город через отверстие в стене. Честно говоря, он вообще не понимал, для чего городу нужны ворота. То, что они не закрывались на ночь, это еще полбеды. В окружающих город стенах было столько больших и малых дыр, что они не имели никакого практического значения для обороны. «Что-то вы сегодня возвращаетесь слишком поздно», — донесся до него хриплый голос. На обратном пути у повозки отвалилось колесо, вот и задержались. Глава каравана и начальник городской стражи беседовали, стоя у городских ворот. Лу Шен стоял на узкой тропинке, ведущей в юго-западном направлении. По сравнению с главной, эта дорога была намного уже. С этого места было хорошо видно горящие на воротах факелы, от которых исходил тусклый свет. Воистину дремучие времена, покачал головой Лу Шен. Оглянувшись по сторонам, он ничего не увидел, вокруг царила непроглядная темнота, и лишь город Цзюлянь отсвечивал в ней тусклым светом. Никаких уличных фонарей, дикая первозданная природа, рай для опасных хищников. Некоторое время он колебался, но циркулирующая по телу сила быстро смыла цепляющий за душу страх. Кроме того, в технике черного саблезубого тигра был свой способ борьбы с кромешной тьмой. Черный тигр был отличным охотником, хорошо видящим в темноте. Люди, владеющие техникой черного саблезубого тигра, чувствовали то, что их окружает, вслушиваясь в звуки ветра. Последователям этой техники легко ориентировались в темноте. Погладив рукоять сабли, Лу Шен потуже затянул пояс, после чего по узкой дороге быстро зашагал в направлении горного хребта черных ветров. Пройдя несколько сотен метров, он достал из мешочка, висящего на поясе, два небольших кремня, вытащил из заплечной котомки заранее приготовленный факел, силой потер друг от друга кремни, высекая искру. Через несколько секунд на навершии факела заплясали крошечные огоньки. Лу Шен наглянулся. Тусклые огни города Цзюлянь уже едва были видны. Подняв повыше факел, он медленно двинулся вперед. Если верить словам охотника, виденный им дикий волк обитает где-то поблизости. Посмотрим, насколько я везуч. Конечно, лучше было бы отправиться прямо к подножию хребта, но он опасался. Если в этом мире на самом деле существуют призраки и различные монстры, такое путешествие могло для него закончиться плачевно, поэтому он не рискнул слишком далеко отдаляться от города. Если бы ему не нужно было проверять эффективность своих новых навыков в тайне ото всех, он и вовсе б не вышел за городские ворота в одиночку. Еще немного пройдя вперед, он вскоре заметил стелющиеся по земле следы. Старый охотник был прав, это были следы дикого волка. Рядом валялись округлые кусочки белых волчьих фекалий. Потыкав в испражнение палкой, Лу Шен понял, что они давно высохли. Внутри обнаружилось что-то, похожее на человеческий ноготь. Должно быть, это именно то место. Этому куску фекалий не больше нескольких дней. По словам старого охотника, он видел этого волка вчера. Видимо, это произошло где-то неподалеку. Взяв в левую руку факел, а в правую саблю, Лу Шен медленно, настороженно оглядываясь по сторонам, двинулся вперед. Сабля была странной. Комбинация из изогнутого лезвия и рукояти какого-то сельскохозяйственного орудия, которое, по мнению юноши, была слишком длинной. Рукояти лезвия и сабли были примерно одной длины. Без лезвия эту рукоять можно было бы использовать в качестве шеста для разведывания болотистой местности. Ему требовалось прикладывать немало сил, чтоб удерживать ее одной рукой.